Глава первая. Моя любимая бабушка всю жизнь проработала горничной. Я пошла по ее стопам. Это фигура речи. Я не могла пройтись по ее стопам буквально, раз теперь их не было. Бабушка умерла немногим более 4 лет назад, когда мне было 25. Следовательно, я разменяла 1/4 века. Но еще до этого, к моему огромному сожалению, внезапная болезнь лишила ее всякой возможности направить свои стопы на прогулку. Суть в том, что она мертва. Ушла, но не забыта и не будет забыта. Теперь мне выпало пройти по ее пресловутым следам, и я до сих пор в долгу перед моей покойной бабушкой, ведь именно она сделала меня той, кто я есть. Бабушка научила меня всему, что я знаю. Например, как полировать серебро, как читать книги и людей, и как заварить идеальную чашку чая. Именно благодаря бабушке я поднялась по карьерной лестнице в качестве горничной Regency Grand, 5-звездочного бутик-отеля, который гордится своей утонченной элегантностью и безупречно вышколенным персоналом. Верьте мне, когда я говорю, что проделала путь от самых низов до своей серьезной должности. Начинала я стажеркой, как любая горничная, когда-либо проходившая сквозь блестящие, вращающиеся двери Regency Grand. Однако теперь, если вы подойдете ближе и прочитаете именной значок, удачно приколотый у меня над сердцем, вы увидите большие печатные буквы «Молли». Так меня зовут. А под ними изящным шрифтом с засечками выведена «Старшая горничная». Позвольте вас заверить, что продвинуться по карьерной лестнице в 5-звездочном бутик-отеле — это немалый подвиг. Но я весьма горда заявить, что занимаю эту высокую должность вот уже 3,5 года. Чего не сумела бы какая-нибудь лентяйка, а только, как недавно на общем собрании для персонала сказал обо мне менеджер отеля мистер Сноу, сотрудница, чья роль — поддерживать благодатную среду. Мне всегда было непросто распознать истинный смысл слов человеческих, но теперь я гораздо лучше считываю людей, даже чужих, поэтому я знаю, о чем вы думаете. Вам кажется, что моя должность непритязательна, что я нахожусь в совсем незавидном положении? Ваше дело. Но имхо, что значит «имею мнение, хочу озвучить», вы в корне не правы. Прошу прощения, это прозвучало несколько грубо. При жизни бабушка учила меня, как правильно выбирать тон в разговоре, и объясняла, на что люди могут обижаться. Но вот что интересно, бабушки уже нет в живых, а ее голос все так же звучит в моей голове. Не странно ли, что кто-то и после смерти остается рядом с нами? В последнее время я часто об этом думаю. Относись к людям так, как хотела бы, чтобы относились к тебе. Мы все разные, но все равно одинаковые. В конце концов, все обязательно должно быть хорошо. Если не все хорошо, значит, это еще не конец. Слава богу, я все еще слышу голос бабушки, потому что сегодняшний день не задался. На самом деле, это мой худший день за последние 4 года — и лишь мудрые бабушкины наставления придают мне сил держаться в нынешней ситуации. Говоря «ситуация», я имею в виду не словарное определение, не обстоятельства или состояние дел, а менеджера отеля мистера Сноу, для которого это проблема эпических масштабов с ограниченным числом решений. Я не стану приукрашивать то, что на самом деле явилось катастрофой. Этим утром в чайной комнате нашего отеля упал замертво известный человек. Моя хорошая подруга Анджела, старшая барменша в отельном грит-баре Social, высказалась о ситуации так. «Молли — это целый мешок дерьма, наброшенный на вентилятор». «Мне дорогая Анджела, а потому я прощаю ее за использование LNL, лаконичной ненормативной лексики. Как и за нездоровую одержимость жанром true crime, чем объясняется странный интерес Анджелы к гибели очень важной персоны в стенах нашего отеля. Этот день должен был стать особенным для Regency Grand. Сегодня в большой чайной комнате, недавно открывшейся после реставрации, собирался сделать важное заявление Джей Ди Гримторп, мастер детективного жанра, лауреат множества наград за более чем 20 бестселлеров. С самого утра все казалось таким прекрасным. Мистер Сноу поручил мне провести чайную церемонию, и хотя я понимала, что он просто еще не успел нанять персонал для подобных мероприятий, я все думала о том, как обрадуется бабушка, узнав, что мне поручены новые профессиональные обязанности. Хотя, конечно, бабушка не может взаправду это знать, поскольку она мертва. На сегодняшнюю смену я заступила пораньше, чтобы тщательно убрать обновленную элегантную комнату и накрыть чайные столики для 55 гостей, плюс-минус еще нескольких, которым были вручены VIP-пропуска. Среди VIP-персон была целая плеяда из клуба «Ягнята», ясновидящих и глубокомысленных наблюдательниц за явлениями, тайнами и их амбивалентностью, забронировавшие номера на 4-м этаже за несколько дней до мероприятия. Целую неделю в отеле шептались по углам, высказывая предположения. Почему это затворник Джейди Гримторп, известный своей крайней замкнутостью, вдруг захотел выступить перед публикой? Может, он представит новую книгу? Или объявит, что завершает карьеру? Как оказалось, его карьера и впрямь была завершена, хотя, я полагаю, этот факт стал для него такой же неожиданностью, как и для всех, кто видел, как он 47 минут назад рухнул в чайной комнате на уложенный елочкой ламинат. Незадолго до его выхода на сцену толпа, состоявшая из поклонников детективного жанра с VIP-пропусками, литературных критиков и репортеров, гудела от предвкушения. Болтовня, за которой гости подливали чай в чашки и отправляли в рот последний канапе, переливчатое позвякивание серебряных столовых приборов, вся эта какофония наполняла комнату, но едва только на пороге возник Джей Ди Гримторп, как в ту же секунду наступила тишина. Автор поднялся на сцену, сухощавый, но импозантный, держащий в руке карточки с основными тезисами. Он дважды кашлянул, пока все глаза были прикованы к нему. «Чая», — произнес он в микрофон, жестом требуя чашку. «Слава богу, меня предупредили, что писатель ведет трезвый образ жизни, и я заранее попросила работников кухни подготовить тележку в точном соответствии с его требованиями. К чаю для него полагался мед, а не сахар. Моя горничная-стажер Лили, которой я припоручила все тележки с чаем для мистера Гримторпа на время его пребывания, незамедлительно приступила к работе. Трясущимися руками она налила известному писателю чашку чая и поспешила с ней на сцену. «Так не годится», — покачал он головой. Взяв у Лили чашку, Гримторп спустился со сцены и сам подошел к тележке с чаем. Он снял серебряную крышку с горшочка с медом, зачерпнул две щедрые порции сверкающего желтого лакомства, а затем размешал свой чай той же ложкой из горшочка, которая глухо звякнула о край чашки. Лили, бросившаяся было помогать ему, растерянно замерла. Все в комнате наблюдали, как мистер Гримторп подносит чашку к губам, делает большой глоток, а отпив вздыхает. «Любому, чья жизнь не сахар, требуется больше меда», — пояснил он, вызвав этим приглушенный смех публики. Раздражительность мистера Гримторпа уже давно сопутствовала его славе, и, по иронии судьбы, чем хуже он себя вел, тем больше книг продавал. Разве можно забыть то унизительное видео, несколько лет назад ставшее вирусным на Ютубе, когда ярый фанат, недавно вышедший на пенсию кардиохирург, подошел к автору с вопросом: «Хочу попробовать себя в писательстве. Нет ли у вас для меня совета?» «Отчего же?» — ответил тогда мистер Гримторп. «Только сперва одолжите мне ваш скальпель. Хочу попробовать себя в кардиохирургии». Это видео вспомнилось мне сегодня утром, когда мистер Гримторп со змеиной улыбкой вернулся на сцену, где еще несколько раз отпил подслащенного чая и, определив чашку, настоявшую перед ним трибуну, взглянул на толпу своих обожателей. В его руках вновь оказались карточки с тезисами. С тяжелым вздохом, чуть покачиваясь из стороны в сторону, писатель, наконец, заговорил. «Уверен, все здесь гадают, почему я пригласил вас сегодня», — начал он. «Как вы знаете, я мастер писать, а не говорить. Я люблю одиночество, прячусь ото всех, моя личная жизнь окутана тайной. Но вот я оказался вдруг в стесненных обстоятельствах, которые вынуждают меня к некоторым откровениям перед вами, моими поклонниками и последователями, впервые за мою долгую, насыщенную романами карьеру. Да, это игра слов». Он прервался на мгновение, ожидая смеха после подсказки, и тот последовал. Я вздрогнула, когда его пронзительные глаза оглядели чайную, но не могла и предположить, что или кого он высматривает. «Видите ли», — продолжал Гримторп, — «я храню некий секрет, и он вас, несомненно, удивит». Тут писатель резко замолчал. Его рука с длинными пальцами взлетела к воротнику в тщетной попытке ослабить его. «Я хочу сказать...» — прохрипел Гримторп, но более не произнес ни слова. То, как писатель принялся еще сильнее раскачиваться перед трибуной, наводило на мысль, что ему вдруг отказало чувство равновесия. Его рот открывался и закрывался, как у золотой рыбки. Тут же вспомнилось мне той рыбки, что на моих глазах выпрыгнула из аквариума и, разинув рот, задыхалась на полу зоомагазина. Снова схватив свою чашку, мистер Гримторп отпил из нее. А затем, прежде чем кто-либо смог это предотвратить, он вдруг упал со сцены в толпу прямо на мою незадачливую стажерку Лили. С жутким грохотом оба рухнули на пол, фарфоровая чашка от удара разлетелась на бесчисленные острые осколки, а ложка звякнула о ламинат. В мгновение не было ни звука. Люди не могли до конца поверить в то, что произошло на их глазах. Затем возникла паника, и все, кто был, поклонники и постояльцы, журналисты и критики, хлынули в переднюю часть комнаты. Менеджер отеля мистер Сноу присел на корточки слева от мистера Гримторпа и похлопал его по плечу. «Мистер Гримторп! Мистер Гримторп!» — повторял он снова и снова. Мисс Сирена Шарп, личный секретарь мистера Гримторпа, очутилась справа от писателя и приложила два пальца к его шее. Моя стажерка Лили отчаянно старалась выбраться из-под придавивших ее ног писателя. Я протянул ей руку помощи, и она вцепилась в мою ладонь. Я сумела поднять несчастную и прижать к себе. «Расступитесь, отойдите!» — кричала личный секретарь мистера Гримторпа, толпящимся вокруг поклонникам и вип-персонам. «Звоните в службу спасения немедленно!» — потребовал мистер Сноу своим самым авторитетным тоном. Официанты и постояльцы, коридорные портье бросились в рассыпную. А я продолжала наблюдать за ситуацией, находясь достаточно близко, чтобы услышать слова мисс Сирены Шарп, как раз убравшей пальцы от шеи мистера Гримторпа. «Да и все же поздно. Он мертв».